Через час приехавший Петя заметил в ней что-то необычное. Спросил. «Без детей как-то не по себе», — ответила Глаша. «Зря мы их отправили в Москву». Говорить на эту тему было уже бессмысленно, а на завтра газеты разорались. В пригороде найден труп оголтелого, и следовало убийство понимать так. Уж ныне-то компартия начнет подыгрывать китайцам, и кому это выгодно, неизвестно. Возможно, и обратное. Но не идти же к послу за разъяснениями. Посол ответит убийственно просто. Что происходит с вашим помощником? А Луков продолжает пить, погруженный в какие-то свои подпольные делишки. Президент вернулся, раздраженный невниманием западной прессы. Утешение нашел у второй жены, никого из генералов не принимал. Тишь и благодать, политическое безветрие, штиль. Спокойствие пытался было нарушить помощник, явно спьяну пожелавший поговорить с Петей в посольском городке. Там он, видимо, крутил роман с прибывшей из Москвы учительницей, сдуру не понимая, что загаживает девушке жизнь. Чем-то обеспокоенный, взвинченный, Луков поджидал его в беседке, заговорил трезво и связно, сказал, что в ближайшие недели две группы военных сцепятся друг с другом. Известный Анисимову подполковник, командир батальона и командующий сухопутными силами. Люди, в сущности, одной политической породы. И схватка между ними будет поэтому безо всяких правил. Последствия непредсказуемы. Да еще и столь уважаемый Москвой и Вашингтоном президент — тряпка. Ему, Лукову, наплевать на туземцев, кровь которых прольется. Народ здешний он презирает, но не исключается и погром посольства. Резидент отказывается верить очевидным фактам. Так нельзя ли достучаться до посла, чтоб тот прямиком двинулся к американцам? Вдвоем они остановят это безумство. «Кто тебя подослал?» — грозно вопросил его Петя. По всем донесениям, болтун давно уже не посвящал помощников свои дела, а генералы только о ракетах могли говорить с Луковым. Тот признался без стеснения. «Умеренные. Местная буржуазия. Буржуи, как принято писать в наших учебниках, им надо спокойно продавать и покупать. Буржуйские лавки не должны громиться и поджигаться. Выражайся точнее, китайские лавки». Луков смотрел на Петю задумчиво, как бы отвечая себе на свой же вопрос. «Этот не выдаст?» «Начнут с китайских лавок, а кончат своими. Истории доказано». Туземцы из нашей революции выводов не сделали. Остались ленивыми и глупыми. Они всегда жили бесконкурентно. Они не энергичны. Они довольствуются малым. У них всегда было вдоволь земли и продуктов, подаренных природою. И во всех своих бедах винят кого угодно, но только не себя. А китайцы дерзки, умны, пронырливы. Опутали крестьянство долгами, сколотили крупные капиталы, за ними мощь поднебесной, а та подталкивает местных коммунистов на гибель во имя дешевых идеальчиков. Петр Иванович, тут такой расклад сил, что уразуметь его невозможно. Америке этот Китай уже в печенках сидит. Так что можно смело идти к американцам договариваться. Отчет напиши. Когда и кто дал сведения? И сколько заплачено? Кому? Им? Нет, тебе, — озлобился Петя. а Луков продолжал смотреть испытующе. — Петр Иванович, сами понимаете, беспокоясь не только о своей судьбе, но и тех, кто дал такую информацию, короче, никаких имен. А я их и не требую. Запоминай. И Петя выдал ему трех информаторов из мешка с мертвыми душами. Сошлись на них. О деньгах ни звука. Руководствуясь, мол, наиблагими намерениями, направленными на... Ну, сам придумаешь. Хотелось бы знать, какая у тебя личная выгода. Почему ты горой встаешь за китайские лавки? За свои, поправил Луков. И вновь поразил Анисимова откровенным, оголтелым даже откровением. А выгода такая. Генералы втихую передали китайцам пару ракет. Они, ракеты эти, давно у нас рассекречены, потому и проданы туземцам. А мне вроде как комиссионные дали. Я при сделке гарантом качества был. Так что мне любая заварушка вред нанесет. Мой личный бизнес пострадает. Когда одна власть сменяет другую, грязью начинают поливать бывших друзей. Отчет был написан к концу дня, прочитан Анисимовым, отдан резиденту и отправлен в сейф. Ничего срочного или чрезвычайного в нем не содержалось. И вряд ли отдадут отчет шифровальщику. Он, скорее всего, войдет абзацем в ежемесячное послание резидента. А если и войдет, то еще неизвестно, как воспримет его Москва, любящая сладости. Отчет, возможно, застрянет в канцеляриях, что случалось не раз, что было понятно и Пете, и резиденту, который хмуро промолвил. Такие вот дела. Сколько раз говорить вам, не вмешивайтесь во внутренние дела дружественного государства, проводящего линию на дальнейшее укрепление дружбы с СССР. И все же ты прав, Петр Иванович, чую, что-то случится».